Лица, щеки, носы в разные стороны разъезжаются. Вижу, что они тоже почуяли недоброе. Я присела к ним, ничего не сказала. «А что скажешь?» И так без слов ясно. И взмолился тут Юрочка. «Не бегай, — говорит Ирина в третий раз. Бог весть, что из этого выйдет. А то вдруг природа раком станет, и всем нам вместе лучше. Еще хуже выйдет». А у самого зубы пляшут. «Не бегай, заклинаю тебя в третий раз, Ирочка». А я говорю: «Не бзди, хуже не будет». А Егор, он тоже спешит с Юрочкой согласиться. «Как не будет? А если будет?» И поясняет. «Ведь так еще ничего, терпимо, тошниловка, конечно, но блевать, не погибать, перебьемся. Поедем-ка в теплой машине в Москву». Короче, оробели конвоиры, созерцая издали эти мои бега, и даже пиджаком не укрывают, не проявляют по причине страха ни заботы ко мне, ни уважения. Я тогда натянула мой шотландский свитер, сорвала травинку, сижу, покусываю стебелек, отдыхаю, и в их страхи не верю, хуже не будет, и манит меня к себе это чертово поле, по костям павших сородичей бежать, по костям басурманским и конским, в небеса вверх ногами лететь, и во вкус смертельно вошла, и нет во мне возврата к прежней жизни. А на поле темень и тишь, и лежит оно себе вполне миролюбиво, и луна, изредка появляясь, освещает молочный туманчик, и это все очень обманчиво, и хочется дальше бежать. Ну, я встала, отбросила свитерок, пошла, говорю, ребятки. Они сидят, тесно сбившись друг к дружке, недовольные моим намерением, но перечь все-таки не решаются. А костер без их внимания совсем загасает. Ну, я встала, вышла в поле, сердце бьется от новых предчувствий, глубоко вдохнула в себя сладкий клеверный воздух, волосы за уши подобрала и припустилась, поскакала по кочкам. Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. И в третий раз сгущается вокруг меня нечисть и снова начинает со мной играть в полеты и потери ориентира. Да только я уже почти привыкла к этим шуткам. Ногами, знай себя, перебираю, несусь во весь дух сквозь повидло. И вдруг в тишине этого поля слышу, какие-то голоса поют. Сначала они нестройно затянули, неуверенно, а потом их все больше и больше, ну, целый хор, и поют, как отпевают, поют, как на похоронах. Слов не различаю, хотя они громче стали. И вот уже как будто все поле запело. И лес там черный запел, и все травинки из-под ног, и тучи, и даже река, то есть отовсюду. И поют они так заунывно, так прощально и погребально, что бежать при таком пении нет никакой физической возможности, особенно голой, а хочется остановиться, прикрыться руками, а вокруг все поет. Я замедлила свое движение и стараюсь понять, кого это они отпевают, не меня ли? И кажется мне, что меня. Но кажется мне, что не только меня, а все вокруг отпевают, и небо, и тучи, и даже реку, то есть самих себя, и меня, и все сразу. И я остановилась и слушаю, как эти силы, живые и непонятные, поют заунывную песню, со всех сторон обступили меня и поют, и не то что осуждающе, что, мол, зряшная твоя затея и бега никудышные, а скорее жалостливо поют, и мне смерть предсказывают. И меня в белый гроб кладут, и гвоздями меня заколачивают, смертную женщину, рабу Божию, Ирину Владимировну. Вот я и остановилась в смущении и подумала: встану-ка я на колени, упаду лицом в клевер, жопой в небо, закопаюсь в копну моих бергамотовых волос, и будь что будет, все равно выносят меня в белом гробу, и поют, поют неустанно, будь что будет. Как поймет, так и сделает. Выебет, так выебет, закопает, так закопает. Все равно отпевают всех и каждого. И вот так стою я на коленях посреди поющего поля, которое полнится совершенно русскими голосами, а нечисть главная поганая меня пощипывает за ляжки и ягодицы. Постояла я так постояла, обливаясь слезами невозможного воскресения, а потом подняла голову, да как закричу не своим голосом, обращаясь к тучам и смутной луне: «Да будешь ли ты меня ебать?» И вмиг смолкло поле. И воцарилась кромешная тишина. И застыл хор живых непонятных сил в ожидании ответа. Все притаились, и гроб недвижим. Но спустя эту паузу нетерпения, паузу горечи и последней надежды, вдруг как грянет над полем. Но не гром это грянул, не молния, не гроза разразилась, стуча по белой крышке тугими каплями. И не зашумела гнилая ольха, встревоженная ветром. И не взметнулось вранье, нет, не гром это грянул. Только судорога прошла по полю, как по коже, хотя подумал я в первый момент, ну, держись, Ирина, час настал. Но не смертный приговор прогремел в облаках, хотя я и подумала, ну, сейчас всадит, ой, спепелит. Но нет, чую не то, не тот звук, не тот грохот. И молочный туман желтым цветом окрасился, и зловоние поползло с небес на траву, и дышать больше нечем стало, и я задохнулась. Ну, я встала, шатаясь, держа за виски, как старуха, и никто же больше не пел надо мной, и подумала, хуй с тобой, тоже мне шуточки, и пошла под смешки, под хихиканье, под визги, побрела по серому полю. Вот пришла я к костру, руки плетьем, пришла к друзьям-приятелям. Они сидят уже не зеленые, они зарумянились и даже посмеиваются, вино разливают, и огонь весело полыхает. Отчего такое веселье? Я говорю, ой, как я устала. Ну, садись, отдохни. Вы что-нибудь слышали? Что ты имеешь в виду? Вы слышали, как хор пел с заунывными голосами? Хор? Какой хор? Там хор был. Они говорят, хор так хор. А я говорю, вы что, пьяные, что ли? Я тут с собой, говорю, устала, рисковала, а вы надрались? Нет, отвечает Юрочка, мы не надрались. Я за рулем не пью, а сам вино в себя заливает. А Егор говорит, что касается меня, то я немножечко выпил, потому что все обошлось по-хорошему. Что ты мелешь? Что обошлось? «Как что?» — говорит. «Возвращаешься живая, невредимая, вся в прекрасной своей красоте, как букет цветов. Вот, значит, мы и выпили тут с товарищем немножко. Садись к нам и смотрит на меня со значением. А еще вы что-нибудь слышали? А чего нам слышать, когда тишина? Мы тебя издалека заприметили. Ты белел, как знамя. Отвернись, — говорю». А Юрочка говорит, слава богу, что хуже не вышло. А ведь лучше и так бы не стало, потому мы сидели, как тараканы, и вцепились друг в дружку, опасаясь худших времен. Ты сходи-ка, Егорочка, в машину. Принеси нам еще бутылочку водки. Ну-ка, выпьем. А Егор подбоченился и отвечает авторитетно. Не пойду я к машине за водкой. Я хочу, чтобы Ира меня прежде как брата поцеловала. А сам на моих шмоточках расселся. Я говорю, ты с одежды сойди, а потом уже и братом называйся. Они переглянулись, как два интеллигентных бандита, и не отвечают. А ты, говорят, не спеши одеваться. Мы, ребят, свои, мы все понимаем. Что вы понимаете? Они молчат, перемигиваются, сигаретки курят. Я подошла тогда осторожно к Егору, не прикрывая ноготы. Подставляй щечку для поцелуя. Подставил. Я ударила из последних сил. Он повалился назад. «Эх, вы, срань!» — говорю. Он поднялся, защищая свое бородатое лицо, и стало мне смешно, хоть и противно. Одевалась я в полнейшей тишине, а Юрочка терпел, терпел, а как я оделась и присела к костру, руки грею, зашипел. «Ты шипи слишком много, смотри на себя, не бери!» Тоже мне выискалось. «Я тебя такой Жанны д'Арк выставлю!» Я ему на это. «Помнишь Ксюшу? Помнишь, как ты ей рану солью посыпал и издевался? Ты ее так достал, что она с тобой спала, но из чистой ненависти спала, от полнейшего отвращения. А в морду хочешь?» — поинтересовался, вежливо улыбаясь Юрочка. «А я устала, напереживалась, мне даже лень с ним связываться. Говорю, ну, ударь, ударь, трус, ударь, народный освободитель. Ударь, подлая скотина! И сама его по морде ударила. И пока случилась заминочка, а он, знаю, не Егор, у него гонор и спесь, он бешеный, я вскочила и побежала от них». Ну, их думаю в жопу.